Фрэнк Герберт. «Семена жизни». Прочитано благодаря поддержке слушателей Puffin Cafe на Boosty и Patreon. Ссылки в описании. Когда солнце опустилось почти к самому краю фиолетового океана и зависло там словно огромный оранжевый шар, превосходивший по размерам земное солнце, которое он вспоминал с ностальгией, Кроудер с рыбаками входили в гавань. Кроудер был невысокого роста и создавал впечатление человека массивного, но под одеждой из парусины скрывалось тощее, как у всех остальных, костлявое и сухопарое тело. Врачи утверждали, что в этом виновата планета. Болезнь называлась «телесное бремя» и была вызвана незаметными с первого взгляда вещами — разницей в химическом составе, силе тяжести, суточном цикле планеты, а также отсутствием приливов и отливов. Золотистые волосы Кроудера, единственное, что привлекало в его внешности, были не стрижены и замотаны красным платком. Картину дополнял широкий, низкий лоб, большие, глубоко посаженные, блекло-голубые глаза, широкий, крючковатый, ввалившийся нос, толстые обвислые губы, большие желтые зубы с щербинами и вытянутый, как дыня, подбородок, переходящий в короткую, негнущуюся шею. Кроудер управлял судном, поглядывая то на лодки, то на берег и держа босую ногу на румпеле. Рыбаки провели целый день в море. Они ловили в прибрежных водах креветкообразных моллюсков троди, которые составляли основную часть рациона жителей колонии. Лодок было 9, в них молча сидели изможденные усталостью мужчины. Одни дремали, другие смотрели в никуда. Вечерний бриз гнал рябь по темной воде и трепал потные, спутанные золотистые волосы на шее Кроудера. Ветер раздувал паруса и нагонял волны, которые несли нагруженные лодки к берегу. Мужчины зашевелились, они с шумом и скрежетом опустили паруса, из-за навалившейся усталости все их движения были медленными. Прибрежные течения изобиловали троди, и Кроудер заставлял своих людей работать до изнеможения. Хотя заставлять не было нужды. Все сами понимали, что это необходимо. На этой планете было невозможно точно определить периоды изобилия съедобных существ. Видимую размеренность жизни здесь нарушали странные бреши и лакуны. Троди могли исчезнуть в любое мгновение, как уже случалось. В колонии наступали голодные времена, но надо было кормить плачущих от голода детей. Рыбаки редко говорили об этом, но и не забывали. «Прошло уже больше 3 лет», — подумал Кроудер, взваливая на плечи мокрый мешок с троди и, еле передвигая по песчаному пляжу ноги, поплелся к хранилищам и решеткам, где моллюсков сушили перед обработкой. Да, со времени приземления их космического корабля на этой планете прошло уже больше 3 лет. На борт многофункционального космического корабля подняли избранных представителей человеческой расы, их домашних животных и предметы первой необходимости. А затем отправили населять эту далекую планету. Корабль был сконструирован таким образом, что мог приземлиться лишь один раз, а потом разбирался на необходимые вещи. Как бы там ни было, привезенные запасы кончились, и жители колонии были вынуждены делать новые инструменты. Кроудер вдруг осознал, что на самом деле они еще не обосновались на новой планете. Больше 3 лет, а это соответствовало 5 годам на родной Земле, они все еще живут на грани вымирания. Они были пойманы в ловушку, и это правда. Корабль не подлежал восстановлению, но даже если бы подобное чудо и случилось, у них не было топлива. Им жить здесь, на этой планете. И все ее обитатели знали жестокую правду о своем нелегком положении. Нет никакой уверенности в том, что они выживут. Необразованный Кроудер понимал это на подсознательном уровне. Он заметил одну вещь, которую никак не мог объяснить. Ни один из них еще не дал этой планете имени. Все говорили «здесь» или «на этой планете». Были и более удручающие факты. У хранилища Кроудер вытряхнул троди из мешка и вытер со лба пот. Суставы на руках и ногах ломило, спина ныла, даже внутренности болели от этого телесного бремени. Он снова отер пот со лба и снял красный платок, защищавший голову от нещадно палившего солнца. Как только Кроудер развязал платок, золотистые волосы упали ему на лицо, и он откинул их назад. «Скоро стемнеет». Он заметил, что платок испачкался. Его надо было сполоснуть. Кроудеру показалось забавным, что этот кусочек ткани, выращенный и сотканный на родной земле, закончит свое существование на этой планете. Впрочем, так же, как и он, и все остальные. Он внимательно посмотрел на платок и аккуратно убрал его в карман. Мимо проходили рыбаки, совершая уже ставший привычным ритуал. Они вытрясали содержимое коричневых мешков, сплетенных из грубых корней здешних растений, на крыльцо хранилища. Некоторые стояли, облокотившись на крыльцо, кто-то растянулся на песке. Кроудер поднял глаза. От костров на вершине утеса в темнеющее небо поднимались клубы дыма. Внезапно он почувствовал голод. Кроудер подумал о Ханиде, которая там, у костра, готовила ужин, и о своих мальчишках-двойняшках, на следующей неделе им исполнится по 2 года, которые играют у входа в дом, построенного из останков космического корабля. Мысли о Ханиде грели его. Она выбрала его. Ханида могла познакомиться с ученым или специалистом в какой-нибудь области, но она выбрала себе человека из числа простых работяг, которого все называли «старым уродцем». Кроудер напомнил себе, что не был стариком, однако он знал, откуда появилось такое прозвище. Было очевидно, что эта планета изменила его внешне сильнее, чем остальных. Кроудер не питал ни малейших иллюзий насчет того, как он попал в число этих переселенцев. Все дело в его силе и необразованности. Все стало ясно еще на борту космического корабля, когда на него повесили ярлык «Прирожденный чернорабочий». Организаторы этой миграции с родной Земли понимали, что понадобятся люди для выполнения физической работы, не требующей большого ума. Таких Кроудеров здесь было немного. Все они знали друг друга и сами понимали отведенную им роль. В высших эшелонах даже ходили разговоры о том, чтобы не дать Ханиде выбрать его в партнеры. Кроудер знал об этом и особо не возражал. Его не волновало даже то, что в результате голосования биологи, как говорилось в отчетах, детально обсуждавшие его уродство, приняли решение в пользу Ханиды скорее по философским причинам, чем на основании вещественных доказательств. Кроудер знал о своем уродстве, как знал он и то, что чувство голода, которое он испытывает, — хороший знак. Ему настолько не терпелось увидеть семью, что ноги сами понесли его вверх по склону. Особенно хотелось увидеть двойняшек. Один был беленьким в него, а второй черненьким в Ханиду. Все женщины, удостоившиеся чести иметь детей, смотрели на их двойняшек свысока и считали их чахлыми и болезненными. Кроудер заметил это. Остальные мамочки придумывали всевозможные диеты и почти каждый день таскали детей по врачам. Но так как Ханида не волновалась, Кроудер тоже сохранял спокойствие. В конце концов, Ханида была хорошо образована. Она была специалистом по гидропонике, иначе говоря, по выращиванию растений без почвы. Кроудер мягко ступал босыми ногами по песку, он снова взглянул наверх, по склону кое-где виднелись местные деревья. Их толстые, сучковатые, изогнутые стволы, росшие из земли, питали желто-зеленые луковицеобразные листья, которые в жару выделяли ядовитое молочко. На деревьях сидело несколько привезенных с земли соколов, которым удалось уцелеть, они тихо наблюдали за окрестностями. Птицы придали Кроудеру странную уверенность в своих решениях. Ему стало интересно, что же высматривают соколы. На этот вопрос не могли ответить даже лучшие умы колонии. За соколами наблюдали при помощи поисковых вертолетов, ночью птицы улетали на пустынные острова, а на восходе возвращались обратно. Руководство колонии не захотело рисковать драгоценными лодками, чтобы докопаться до истины, поэтому тайна соколов так и оставалась неразгаданной. Это было тайной вдвойне, потому что остальные птицы погибли или улетели неизвестно куда. Голуби, перепела, пернатая дичь и певчие птички все исчезли. Даже курицы все сдохли, а их яйца оказались пустыми. Кроудер знал, что это вмешивалась сама планета, что это предостережение всем тем, кто прилетел с родной Земли. В живых осталось только несколько тощих коров, да несколько телят, родившихся здесь. Они вяло бродили по пастбищу и жалобно мычали. Если заглянуть в их глаза, можно было увидеть безраздельные страдания. Еще осталось несколько свиней, таких же апатичных и чахлых, а все дикие животные разбрелись или погибли. За исключением соколов. Это выглядело крайне странно, ведь те люди, которые замышляли и планировали переселение, связывали с этой планетой большие надежды. Отчеты об исследованиях захватывали. На этой планете не было никаких животных. Местные растения, кажется, не слишком отличались от земных в некоторых отношениях, а морские обитатели оказались примитивными с точки зрения развитой эволюции. Хотя Кроудер и не знал, как это сказать красиво и гладко, что очень ценилось собеседниками, он знал, где была допущена ошибка. Иногда надо почувствовать проблему на собственной шкуре. Кроудер внимательно осмотрел разномастные лохмотья на своих людях. Это были его люди, а он главный рыбак. Именно он обнаружил Тродди и придумал соорудить из местных деревьев эти маленькие, широкие, нелепые лодки. Обитатели колонии выжили только благодаря его умению обращаться с лодкой и сетью. Кроудер просто валился с ног от усталости. Он чувствовал нутром, что Тродди, скорее всего, снова пропадут. Тогда им придется прибегнуть к непопулярным и опасным методам. Это будет крайне необходимо, потому что осуществить все задуманное так и не удалось. Лосось, выпущенный согласно плану в океан, растворился в его глубинах. Камбала в рыбозаводных водоемах колонии была странным образом истощена. Насекомые разлетелись и больше не появлялись в поле зрения. Биологи утверждали, что на этой планете есть запас пищи. Почему тогда все живое вымирает? Початки кукурузы здесь выглядели крайне необычно. Пшеница всходила какими-то клочками, рост и миграция происходили по никому неизвестным законам. Колония существовала на грани вымирания. Жизнь поддерживали по большей части за счет большого количества протеинов из переработанных моллюсков и витаминов из овощей, которые выращивали без почвы и поливали тщательно отфильтрованной водой. Выпадение любого звена из этой цепочки могло привести к катастрофе. Теперь над горизонтом виднелся лишь маленький кусочек огромного оранжевого солнца. Люди Кроудера пришли в движение, они поднимали изможденные тела с песка и уже не облокачивались, как прежде, на крыльцо. «А теперь давайте затащим решетки с моллюсками в хранилище», — скомандовал Кроудер. «Зачем?» — послышался чей-то голос из темноты. «Неужели ты думаешь, что соколы их съедят?» Все прекрасно знали, что этого не произойдет. Кроудер понимал, чем было вызвано подобное замечание. Это давало о себе знать усталость. Только люди питались креветкообразными моллюсками и только после тщательной обработки и удаления отравляющих веществ. Сокол мог схватить Тродди, но сразу бы выплюнул. Чем же питались эти птицы, выжидающие, сидевшие на деревьях? Соколам было известно что-то такое, чего не знали мы. Они чувствовали это инстинктивно, как Кроудер. Стемнело, и соколы, громко хлопая крыльями, куда-то улетали. Один из рыбаков зажег факел, они уже отдохнули. Теперь им хотелось поскорее подняться по холму и увидеть свои семьи, поэтому они бросились доделывать работу. Рыбаки вытащили лодки на берег, разложили Тродди тонким слоем на решетке в хранилище и повесили сети на просушку. За работой Кроудер думал об ученых, которые сидели в сверкающих чистотой лабораториях. Он, как и любой простой работяга, восхищался их знаниями, испытывал раболепие перед всевозможными титулами и званиями, но чувствовал, что иногда подобное превосходство не дает никаких преимуществ. Кроудера никогда не приглашали на встречи с руководством колонии, проходившие на высоком уровне, но он знал суть проблем, которые там обсуждались. Он предчувствовал провал и нависшую над ними опасность, но не мог подобрать слов, чтобы изящно донести свою идею до остальных. Однако в его предчувствиях что-то было. Он прекрасно воспользовался простейшими знаниями, сумел применить их в новых условиях. Кроудер обнаружил Тродди, Кроудер разработал способы их добычи и хранения. Да, он не умел говорить красивыми штампами, но знал, что из себя представлял и на что способен. Он — первый моряк на этой планете. Не тратя сил на пустые разговоры, люди Кроудера завершили работу и двинулись по тропинке на холм. Некоторые из процессии несли зажженные факелы. Расплывчатые оранжевые огни и тяжелые тени медленно продвигались в темноте, и это вселяло в Кроудера надежду. Он задержался, чтобы проверить, все ли двери заперты, а затем сразу же поспешил нагнать остальных. Перед ним шел рыбак с факелом, и лесная тьма расступалась перед горящим маслом Троди. Факел мерцал, коптил и испускал ядовитый дым. Свет падал на человека, завернутого в парусину и напоминавшего троглодита. Он был неимоверно тощим, того и гляди, упадет. Кроудер тяжело вздохнул. Он знал, что на родной земле все было иначе. Там женщины встречали своих мужей с моря прямо на берегу, ребятишки играли морскими камушками, и всегда были люди, готовые помочь разложить сети, разгрузить улов и затащить лодки на берег. Но не здесь. Здесь подстерегали совсем другие опасности, не такие, как дома. Лодки Кроудера никогда не заплывали далеко, чтобы не исчезать из поля видимости. На одной из них всегда находился радист для связи с берегом. Перед приземлением их космический корабль разбросал в космосе орбитальные устройства, наблюдательные системы и метеостанции, чтобы избежать сюрпризов погоды. Поэтому старательно выстроенная рыболовецкая флотилия всегда заранее знала о предстоящем шторме. А никаких морских чудищ в этих водах не водилось. Местным водоемам не хватало дикой первобытности и разнообразия по сравнению с родной землей. Тем не менее, Кроудер понимал, это не смертельно. Ему хотелось, чтобы женщины ждали их на берегу, но начальство колонии заявило, что у женщин и даже у некоторых детей много другой работы. За отдельными привезенными с земли растениями требовался особый уход. Немногочисленные всходы пшеницы были окружены нежностью и заботой, у каждого плодового дерева была своя служанка, своя лесная нимфа. Когда они поднялись на холм, их взору предстали сборные металлические дома, названные в честь какого-то далекого-далекого места и времени. Кое-где здесь, на окраинах города, были зажжены электрические фонари, но многие немощенные улицы оставались неосвещенными. Тишину нарушал шум механизмов и приглушенные голоса. Рыбаки разошлись по своим делам, они уже не команда. Кроудер побрел на центральную площадь к кострам, на которых готовили еду. Открытый огонь был просто необходим для сохранения более изощренных источников энергии. Некоторые воспринимали костры как признание поражения. Кроудер считал их знаком победы, так как жгли местные деревья. Он знал, что на холмах за городом стояли разрушенные ветряные установки, которые они соорудили по прилету. Шторм, принесший такие разрушения, не был для жителей колонии сюрпризом, но они не могли предположить, что он будет такой силы. С того момента все ученые несколько упали в глазах Кроудера, но он в них окончательно разочаровался, когда здешние химические элементы и вода испортили турбины в реке, впадающей в гавань. Тогда-то Кроудер и начал самостоятельно поиски источников пищи в местной природе. А теперь ходили слухи, что существует угроза разрушения системы охлаждения атомных генераторов местными растениями, которым нипочем даже радиация. Специалисты уже начали моделировать паровые двигатели с использованием материалов, имеющих другое предназначение. Впрочем, возможно, скоро в их распоряжении окажутся местные металлы, не поддающиеся разъеданию коррозии на этой планете. Может, им и удастся добиться этого, но только если состояние их и так пошатнувшегося здоровья не ухудшится, если они выживут. У входа в дом его ждала грациозная улыбающаяся Ханида. Ее темные волосы были заплетены в косу и закручены вокруг головы. Карие глаза лучезарно светились. На оливковой коже играли отблески костра, который горел на площади. Кроудера по-прежнему возбуждали ее высокие скулы, доставшиеся от предков, американских индейцев, полные губы и благородный нос с горбинкой. Ему стало любопытно, знали ли организаторы о том, что особенно привлекало в ней Кроудера, ее силе и плодовитости. Ханида выбрала его и опять вынашивала двойню. «А вот и мой рыбак вернулся», — сказала она и обняла Кроудера прямо в дверях, где их все могли видеть. Потом они вошли в дом, закрыли дверь. Ханида еще более страстно сжала его в объятиях и посмотрела в лицо, которое отразилось в ее глазах и перестало казаться уродливым. «Ханида», — не находя других слов, сказал он. А затем спросил, как мальчишки. «Они спят», — ответила Ханида и повела Кроудера к нетесанному столу на кухне. Он кивнул, он попозже заглянет посмотреть на детей. Его не беспокоило, что они так много спят. Он чувствовал, что для беспокойства причин нет. Ханида поставила на стол тарелку горячего супа из строди. Он был приправлен помидорами и горошком, выращенными без почвы, и чем-то еще, собранным на планете тайком от ученых. Кроудер ел все, что она давала. Сегодня был хлеб со странным привкусом плесени, но Кроудеру он понравился. Он посмотрел на хлеб при свете единственной в этой комнате лампочки. Хлеб был почти фиолетового цвета, как море. Кроудер прожевал его и проглотил. Ханида сидела напротив и наблюдала за ним. «Нравится?» — доев суп с хлебом, спросила она. «Нравится. Сама спекла на углях». Кроудер кивнул и взял еще кусок. Ханида подлила ему супа. Кроудер вдруг понял, как им повезло, что могут ужинать в полном уединении. Ведь многие питались и готовили вместе с другими семьями. Даже некоторые специалисты и руководители, обладавшие большей свободой выбора. Ханида же считала, что эта планета располагала к скрытности и уединенности. Наевшись, Кроудер пристально посмотрел на Ханиду. Он любил ее до безумия, и это была не просто плотская любовь. Он не мог выразить, что для него значила Ханида, но прекрасно это знал. Если у них есть будущее, то его будущее — она и то, чем он мог научиться, кем мог стать. Под пристальным взглядом мужа Ханида встала из-за стола, подошла к нему и начала массировать спину. Мышцы спины постоянно находились в напряжении, когда он вытаскивал сети из моря. «Ты устал», — сказала она. «Сегодня был трудный день». «Тяжелая работа», — ответил Кроудер. Ему нравилась ее манера говорить. У Ханиды был большой запас слов. Он слышал, как она их произносила на собраниях жителей колонии при рассмотрении вопроса об их совместной жизни. Ханида употребляла незнакомые ему слова и умело использовала язык тела. Она знала, что у Кроудера ноет спина. В этот момент Кроудер почувствовал прилив нежности, и ему показалось, что она передается Ханиде через пальцы. «Мы наловили полные лодки», — сказал он. «Сегодня мне сказали, что нам скоро понадобятся новые хранилища. Руководство беспокоится, что на их строительство нужна новая рабочая сила». «Надо еще 10 хранилищ». Кроудер знал, что Ханида расскажет об этом кому надо, и так или иначе хранилища будут построены. Специалисты прислушивались к мнению Ханиды. Многие ученые насмехались над ней, в их слащавых речах проскальзывали ироничные нотки, скорее всего, причина в том, что она выбрала в партнеры Кроудера. Но все же специалисты прислушивались к ней. Хранилища будут построены. И будут заполнены троди до того, как моллюски пропадут. Кроудер осознал, что он знает, когда это произойдет. Нет, он не может назвать число, но ощущает это почти физически, как что-то осязаемое. Ему ужасно хотелось найти слова, чтобы описать свои ощущения Ханиде. Она закончила массаж, присела рядышком и положила голову ему на грудь. «Если ты не слишком устал, я тебе кое-что покажу», — сказала она. Кроудер крайне удивился, заметив, что Ханида взволнована. Может, это касается гидропонных садов, где она работает. Он мгновенно представил себе это место, на которое ученые возлагали столько надежд, место, где росли высокие, красивые растения, напитанные соками родной земли. Может, они с коллегами наконец-то добились каких-то значительных результатов? А может, выяснили, как превратить местную почву в пахотную землю? В этот момент Кроудер начал мыслить как примитивный человек, жаждущий воскрешения богов. Он, словно крестьянин, мечтал о земле. Даже морской крестьянин знал ей цену. Но у них с Ханидой были и обязанности. Он вопрошающе посмотрел на дверь, за которой спали малыши. «Я все уладила, они посмотрят». Ханида махнула рукой в сторону соседской комнатушки. «Значит, она обо всем позаботилась?» Кроудер встал и протянул Ханиде руку. «Покажи». Они вышли на улицу, было темно, в городе стало тихо, можно было услышать далекий шум воды. На мгновение Кроудеру показалось, что он слышит сверчков, но, как ему подсказывал здравый смысл, это всего лишь потрескивало остывающее металлическое хранилище. Он безмолвно устремил взор на луну. Ханида принесла перезаряжаемый электрический факел, такой, как выдавали специалистам на случай ночной тревоги. Когда Кроудер увидел этот факел, он понял важность той загадочной вещи, которую хочет показать ему Ханида. У нее была характерная для крестьян привычка беречь вещи на черный день, и она не стала бы брать такой факел напрасно. Но вместо того, чтобы вести его туда, где горел зеленый свет и виднелась стеклянная крыша гидропонных садов, Ханида направилась в противоположную сторону к глубокому ущелью, где река впадала в гавань. Дорожку не охраняли, по пути они набрели на единственный каменный указатель и нелепые местные растения. Ханида быстро и молча вела его к ущелью. А единственная тропинка, которая, как он знал, там имелась, спускалась к нависшему над рекой выступу. Воздух там был влажным от брызг. Кроудер, дрожа от нетерпения, шел за тенью Ханиды, факел отбрасывал желтовато-красный свет. На выступе было холодно. В свете факела вырисовывались силуэты неземных деревьев. Кроудеру стало не по себе. Что же обнаружила или изобрела Ханида? С деревьев капала вода, река сильно шумела, Кроудер вдыхал сырой, промозглый воздух, в котором витали незнакомые ароматы. Ханида остановилась, и Кроудер затаил дыхание, он прислушался. Шум воды и больше ничего. Он не сразу сообразил, что Ханида направила оранжевый свет факела на свою находку. На вид это было одно из здешних растений, толстый, сучковатый, изогнутый ствол, стелющийся по земле, и стебель с неравномерными луковицеобразными желто-зелеными отростками. Он понемногу начал понимать, в чем дело. Он отметил более насыщенный зеленый цвет, способ крепления листовых пластин к стеблю, пучки шелковых желто-коричневых волокон, свисавшие из луковицеобразных отростков. «Это кукуруза?» — прошептал он. Тихим голосом, подбирая понятные Кроудеру слова, Ханида объяснила, что она сделала. Он живо представил себе картину и понял, почему она делала все это тайком от ученых. Он взял факел, наклонился и начал с интересом рассматривать растение. «Это смерть всем радужным надеждам ученых. Это конец их затеи населить эту планету». В этом растении Кроудер увидел своих потомков. Наверное, они будут лысыми, с луковицеобразной головой, большим ртом, толстыми губами и фиолетовой кожей. Кроудер был уверен, что эти люди будут невысокого роста. И Ханида доказала это прямо здесь, на пропитанном влагой выступе. Вместо того, чтобы отобрать семена самых высоких растений с прямыми стеблями, длинными и безупречными початками, таких как на родной земле, своими опытами она практически загубила кукурузу. Она выбрала слабые и хилые растения, которые едва ли могли дать семена. Ханида взяла только те растения, на которые эти планеты оказывала самое большое влияние. В конце концов, из них она вывела сорт, который жил на этой планете так же, как здешняя растительность. Это была местная кукуруза. Ханида сорвала початок и очистила его. В некоторых рядах не хватало зерен, а когда она разломила сердцевину, побежал фиолетовый сок. Кроудер уловил запах хлеба, который они ели сегодня. Этого ученые никогда не допустят. Они пытались превратить эту планету во вторую Землю, но она не Земля и никогда ею не будет. Кроудер подумал, что первыми живыми существами, кто это понял, были соколы. Этим экспериментом Ханида доказала, что они с Кроудером проживут недолго, а их дети вырастут болезненными по земным меркам. Их потомки сильно мутируют, что идет вразрез с планами тех, кто организовал эту миграцию. Ученым это не понравится, и они постараются положить этому конец. Доказательством провала ученых служит этот уродливый початок кукурузы. Кроудер так и стоял, наклонившись, и вглядывался в будущее, пока факел не начал разряжаться и тускнеть. Тогда он поднялся и пошел обратно к колонии. Когда стали видны огни их умирающей цивилизации, он остановился. «Троди исчезнут. Совсем скоро», — сказал он. «Я возьму лодку и друзей. Мы поплывем за соколами». Это была самая длинная речь, которую он когда-либо произносил. Ханида забрала у него факел, погасила его и прижалась к Кроудеру. «Как ты думаешь, что нашли соколы?» — поинтересовалась она. «Семена», — ответил Кроудер. Он покачал головой, он не мог ничего объяснить, но точно знал, что это так. Здесь все растения выделяли ядовитые пары или соки, в которых могли выжить только их собственные семена. Значит, то же самое происходило и с Троди, и с другими морскими обитателями. И, как показывает случай с соколами, семена окажутся менее ядовитыми для вторгшихся сюда с земли людей. «Но лодки плывут очень медленно», — заметила Ханида. Он молча кивнул. Их мог застигнуть шторм, когда они уплывут слишком далеко от берега, чтобы надеяться на помощь. Это опасно. Но по ее интонации он понял, что Ханида не пытается остановить его или разубедить. «Я наберу хорошую команду», — сказал Кроудер. «И когда вы вернетесь?» — спросила Ханида. Кроудер призадумался. Он уже знал цикличность жизни на этой планете. Пользуясь этими знаниями, Кроудер планировал поездку. Несколько дней, чтобы добраться до места, где соколы летели низко над морем и добывали себе пищу, ночь на поиски и обратно. «Через 8 дней», — ответил он. «Вам понадобятся хорошие сети», — сказала Ханида. «Я позабочусь об этом. И, возможно, помогу найти несколько специалистов. Я знаю, кто согласится отправиться вместе с тобой на поиски». 8 дней, — повторил он и попросил ее выбирать мужчин покрепче. «Конечно», — ответила Ханида. 8 дней. Я буду ждать твоего возвращения на берегу». Он взял ее за руку и повел через равнину домой. «Мы должны дать этой планете имя», — на ходу сказал он. «Как только вернешься», — ответила она.